Аннотация. Вампирский роман, первое издание которого только в США разошлось рекордным тиражом – 100 тысяч экземпляров. Книга, которая стала культовой для молодежи не только англоязычных стран, но и Франции, Испании, Скандинавии, Японии и Китая. Литературный дебют, который критики сравнивают с интервью с вампиром Энн Райе и теми, кто охотится в ночи Барбары Хэмбли, влюбиться в вампира. Это страшно? Это романтично? Это прекрасно и мучительно. Но это не может кончиться добром, особенно в вечном противостоянии вампирских кланов, где малейшее отличие от окружающих уже превращает вас во врага.